Слава Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, а также сохранил в нашем сердце стремление и желание слушать Слово Господне. Оно доставляет нам благословение, оно приносит нам радость. И я думаю, что сегодня, в этот будничный день, никто не пришел, потому что кто-то его заставил или по обычаю. Но Дух Святой привлек нас сегодня на это место, чтобы еще раз Господь напомнил нам свои пути, напомнил нам о тех трудностях, которые могут лежать впереди, и если мы сегодня их переживаем, чтобы еще раз указал нам на тот путь, по которому нужно двигаться, чтобы получить свободу, освобождение и радость от нашей христианской жизни. Я даю отчет своим словам. Если вы сказали то же самое, что я сказал, то вы действительно могли бы отметить, что в жизни не всегда бывает так, как хочешь. Хочется всегда радоваться, и мы ищем этой радости, иногда даже ищем и там, где ее не надо искать, но очень часто мы ее не находим. И это не означает, что у Бога для нас уже нет радости, что Бог для нас уже ничего не может сделать, потому что все уже сделал и больше нечего. Это означает, что есть причина в нашем сердце, и Дух Святой сегодня хочет указать на них, что мы в действительности могли не только называться, но и быть детьми Божьими, и не только говорить о Боге, но иметь общение с Ним, и не только говорить о радости, которую Бог дает, но получать их и иметь. И это цель работы Божией, это то, что сегодня Господь преследует, и все это Он делает через обновление нашего разума, через вразумление и наставление, ну и впоследствии, конечно, если просто прослушать Слово Божие, и Священное Писание говорит, это то же самое, что подойти к зеркалу и посмотреть. А после, посмотревши и обнаружив недостатки, ничего не делать, то Писание говорит, какая от этого польза? Поэтому, если мы приходим сюда, чтобы слушать Слово Божие, то, думаю, у каждого из нас есть твердое намерение, чтобы принять это во внимание и начинать изменять свою жизнь, подстраивать ее или строить ее по Слову Божию, потому что никогда Слово Божие не будет подстраиваться к нам. Или мы будем подстраиваться под Него, или нам придется разойтись в разные стороны. И поэтому я просто немножко напомню прошлый разбор и как-то сегодня положилось на сердце, вспоминая прошлый разбор слова, просто напомнить один из текстов Писания, который очень важен для нас в нашей жизни, и он заключается в этой истине, которая заложена в 24 стихе. Вы помните, что мы на это обращали внимание. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Не просто, чтобы проковылять дистанцию, лишь бы только не сойти. Но бегите так, или делайте так, чтобы получить, а не просто поставить галочку и отметиться, что был, что-то делал и так далее, и так далее. И вы помните, я в прошлый раз обращал на это очень серьезное внимание. Потому что мы вообще-то не бежим друг перед другом, чтобы как-то лучше один перед другим что-то сделать. У нас эта цель не стоит. Мы сегодня не соперники друг другу. Мы сегодня члены одного тела. И если мы и имеем какую-то цель, то у нас цель одна – помочь друг другу бежать так, чтобы получить награду. Вы знаете, одному христиану бежать трудно. Когда один бежит, а вообще остальные смотрят, еще пальцы показывают, о, еще один святой появился. Тогда очень трудно быть святым. И очень трудно умещать все это, и очень трудно бежать. Но когда мы без всякой зависти, без всяких претензий на известность, помогаем друг другу сделать как можно лучше, то тогда все мы будем достигать цели. Еще раз повторяю, мы не соперники друг другу. Но у нас есть один соперник – дьявол. И награда для нас является не какая-то награда, типа спортивной награды. У нас награда одна – если мы спасаем души. И если Павел когда-нибудь говорил о награде, то он говорил: «Вы моя радость, вы моя слава, вы моя награда». И я, говорит, лучше от всего откажусь, нежели, так сказать, ну, сделаю что-то такое, чтобы мою награду кто-то забрал. Поэтому у нас соперник один – дьявол. И мы очень часто, на сегодняшний день, мы не бежим, чтобы первые добежать до человека и опередить дьявола. Но часто мы тогда уже бежим, когда он первый успел, уже наделал работы, а мы тогда уже бежим, догоняем, отнимаем и делаем что-то. Я думаю, вот эта мысль доступна, которую я хочу напомнить и повторить. Вот вы бежите не так, чтобы лишь бежать, но бежите, чтобы первые прибежать. И в некоторых случаях, для того, чтобы опередить дьявола, надо знать его замыслы, что он наметил делать. Я помню несколько таких случаев, я их как пример привожу. Когда Бог говорил, конкретно называл имя человека, называл его фамилию, и говорил: предупреди, он появился в вашем городе и будет делать свою работу. Если вы немножко помните, я просто не хочу сегодня напоминать об этом. И тогда пришлось вставать и говорить: вот это такой-такой человек, не знаю, помнит ли кто, не помнит, не знаю. Но это было у нас в церкви, это было не так давно, и после, да, я узнал, что он живет в одном из районов уже. Поэтому надо было бежать, стараться, чтобы опередить, предупредить людей, что принесут учение, которое ненужное, которое учение заблуждения. И будьте внимательны, несмотря на то, что это может выглядеть очень святым, очень нужным и очень необходимым в это время. И я хорошо понимаю, что без Духа Святого, без откровений Божьих, в некоторых случаях очень трудно знать, что хочет делать дьявол, а если не знаешь что, то и опередить трудно. Поэтому вот, говоря вот эти вещи, я сегодня напоминаю, я очень хотел бы, чтобы мы все так бежали, еще раз повторяю, не просто пробежать, а пробежать первому. И я думаю, если бы были готовы к некоторым действиям, которые мы увидели, и через которые дьявол увлек некоторых людей в сторону, но вот вся беда в том, что бежали, бежали, а он первый успел. Почему так было? Это уже наша вина. Я понимаю, что если где-то мы терпим ущерб, а то вина не в том, что Бог пошел в отпуск, пошел отдыхать, и как-то упустил что-то, и дьявол успел. Я говорю, что дьявол отдыха не имеет никогда, правда? И днем, и ночью, его ни воскрешения нету, ни субботы, его ничего нету. А Бог тоже бодрствует, не меньше, чем он, больше еще. Но когда Бог говорит, а мы не бодрствующие, мы просто не принимаем этих предупреждений, и тогда уже не знаем, что делать в это время надо. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание. И что для этого надо? Чтобы бежать так, чтобы получить, чтобы добежать первому. Вы знаете, здесь второго и третьего места нет уже, и четвертого. Или первое, или никакое. Или ты успел предупредить человека, что тебя ожидает то и то, и бодрствует. Или ты не успел. В спорте там, знаете, что есть и командные, но мы тоже команда, по сути дела. Есть такое. Есть первое, второе, третье место. У Бога нет второго и третьего. Или первый, или опоздал. И вот апостол Павел говорит, продолжает эту тему и говорит так. И для того, чтобы бежать так, чтобы получить награду, то что делают все подвижники? Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. А то те сподвижники правды воздерживаются. И себя в форме держат. Потому что наберешь лишний вес, не побежишь быстро. Наберешь лишний вес, в следующую категорию будет тяжелую перейдешь, а там более сильные люди. И они очень смотрят за собой, чтобы ничего лишнего не было. Иначе победы не видать. Почему не для нас? То же самое определено Господом. Но мы не за весом своим смотрим, хотя и за весом надо глядеть. А вообще-то, если жить под таким водительством Божиим, то не наберешь веса, наверное. Некогда будет набирать его. Но о чем мы должны воздерживаться? Вы помните? Ну, вспомните хотя бы для себя одно место Священного Писания. Ну, где написано слово «воздерживаться нам». Я думаю, наш компьютер быстро работает. Не такой, какой мы сегодня на столах наших имеем. Говорит, чтобы вы воздерживались от чего? О, сразу братья знают, что самый страшный вопрос, что вы воздерживались от блуда. И соблюдали свой сосуд. Как? В святости и чести. Потому что если не будешь воздерживаться, то как ты можешь соблюдать себя? И вы помните, Писание предупреждает, значит, что мы о своем теле должны заботиться. Только по печени о плоти не превращайте в что? Не превращайте в похоти. Оказывается, можно начать хорошо, но если не иметь тормозов, если не уметь воздерживаться, то попечение плоти может превращаться в похоть. И помните, я вам напоминал, когда когда-то чернокожие студенты в Минске, они очень часто, почти каждый день летали в Киев обедать. Были деньги, некуда было девать их. Ну, чтобы в Минске пообедать, они в Киев на самолете там пообедали и опять возвращаются назад. Но я не думаю, что это нормально. Мы, наверное, никогда так не делали. Но в некоторых случаях, наверное, возможно и такие перекосы. Когда уже это будет не просто попечение о плоти, это уже будут похоти. Это будет то лишнее, но на что не стоило бы тратить время, деньги, нервы, силы и так далее, и так далее, и так далее. Он, апостол Павел, следует этой логической цепочкой, говорит, бежите так, чтобы получить, для того, чтобы вы так бегали хорошо, вы должны воздерживаться от чего-то. И потом он говорит так, и потому я бегу не так, как на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух. Оказывается, можно вот так вот работать, вот так вот трудиться, но это окажется бить воздух. Вы знаете, когда это бывает? Когда человек делает что-то, но не исполнен Духом Святым, и нет того результата, который должен быть. И он и устает, и силы теряет, и времени нету. А результат? Ноль. Или незначительный результат, или еще какой-то. Вы понимаете, что даже самые простые вещи. Можно сказать проповедь, а можно просто выйти и покричать. Всю Библию перебрать с первой странички до последней, и никто не догадается, что вы хотели сказать. Был просто набор, или, может быть, построено не так, как надо. Но одно, ну, просто занял время, а люди сидят и молятся. Скорее бы уже кончил. Это вот тут и называется, то бить воздух и махать руками. Вроде помахал, вроде немножко нагрелся, пошел, что-то делал, а результата-то нет. И вот ему Павел очень хорошо понимал эти вещи. И он говорил так. Я, если уже работаю, если я тружусь, то я не хочу просто махать руками и бить воздух. Потому он и говорил. Вы помните, как он порабощал и усмирял свое тело? Я говорю, более всех вас молился, более вас всех трудился, более вас всех ночами не спал. И потому мог сказать, что я не знаю ничего, что бы Господь не совершил через меня. Это было не просто так сказать, но его стиль жизни, вот его желание, и вот так. Он понимал, что как человек он хотел бы жить так, как все. А вот как апостол, как служитель Божий, он понимал, что одно дело трудиться и под водительством Духа Святого, а другое дело просто так. То для себя удовлетворение можешь найти. Потому что мы себя так успокаиваем, мы же делали что-то. Я помню когда-то одного пастора, но там уже было лукавство. Я еще тогда не по области был, а по республике, и это было в Минской области. А я решил его посетить, заехал, ну, в назначенный день, когда это надо, приехал. А он один сидит в собрании. В чем дело? Говорит, не пришли. Не хотят ходить. Это уже, говорит, не первый раз. Но говорю, а ты что-нибудь говорил вот людям? Он говорит, не, а зачем? Я пришел, людей нет, со спокойной совестью собираюсь, и я иду домой. Но думаю, хорошо, ты пришел, посидел. Ну я что пришел, я же не виноват, что они не пришли. И тоже со спокойной совестью завернулся и сам пошел домой. И тоже дома работает. И вроде бы его и обвинить, я же ему, ну, говорю, так не пойдет. Тебе же надо сказать. А так очень удобно. Вроде бы и совесть чистая, потому что я же был. А то, что они не были, ну, то их проблема. И надо вот мы так и работаем. И вот эти такие вот приходы, они не являются ценностью перед Богом. Хорошо, если ты что, не лукавство своего рода, если просто вот недопонял. Ну, знаете, ну, если раз, два можно недопонять, если 3, 4, 5, 10, уже надо что-то думать. Или говори людям, пусть идут, или и сам не ходи. Ну, тогда вы сейчас стоишь и скажешь, слушай, ну, что это за работа? Вот в твоей церкви 20 лет, и ты одно служение только в воскресенье делаешь утром. Уже надо будет тут отчитываться. Почему так? А так очень удобно. Пришел, нету, собрался и сам пошел. Все нормально. Вроде бы делал что-то и не делал, и никто не бит, и не подкопаешься. Павел что-то понимал хорошо. И говорит, я работаю не для того, чтобы показаться, что я работаю. Я не хочу так работать. Я не хочу просто махать руками или, говорит, топтать дворы Господни. Помните такое выражение в Священном Писании? Я хочу делать, чтобы успех был, чтобы благословение было. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. А воздух, знаете, сколько ты не бей, то и руки не побьются, и воздуху ничего не сделается. А только нагреешь, и все. И всего столько. Но он вот что говорил. Ну, усмираю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете что, друзья? Это очень такая важная часть учения Христова. Почему он говорит «бить воздух»? Если бы он говорил о силе Божией, а сам не имел. Если бы он призывал молиться и поститься, а сам это не делал. И люди это видели бы. Это называлось бы «бить воздух». Или учить о чистоте жизни святой, а самому делать лишь бы что? То там, то там, то там, то там, не там, то там куда-нибудь улезет человек. И Павел говорил, что если вот так вот жить, не усмирать и не порабощать тело свое, то можно другим проповедовать, а самому остаться каким? Недостойным. Потому и будет в некотором случае, или один из моментов учения Христова, оно об этом и говорит. Говорит, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а кто? А исполняющий волю Отца Моего Небесного. Или говорит, что вы мне говорите, Господи, Господи, а не делайте того, что я сказал вам. Или не от имени ли Твоего мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем чудеса творили, а я им скажу, что отойдите от меня, делающие беззаконие. Поэтому вот эти две части нашей жизни, они должны быть приведены в гармоничное состояние, чтобы одно соответствовало другому. Если, допустим, я сегодня буду убеждать, вот, допустим, я пью там где-то, и люди знают, но выпиваю, меня тянет пить. А другим буду говорить, что, а ты не пей. Вот иди к нам в церковь, и ты пить будешь. Он скажет, слушай, ты уже давно ходишь и пьешь, а меня учишь, зовешь. Думаешь, одинаковые с тобой? Что ты ходишь, что я не хожу? Какая между нами разница? Абсолютно никакой. Вот такая проповедь будет называться «Бить в воздух». Но никому не надо. И в некоторых случаях говорят так. Лучше бы он не проповедовал, то было бы лучше. Чем такая проповедь. Потом я перехожу к 10 главе. Я думаю, что немножко дополнил то, что мы в прошлый раз говорили. И дальше Павел говорит. Продолжает линию, которая отражена в 27 стихе. «Но усмирай и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным». Говорит так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Я читаю текст много, чтобы мысль всю оценить сразу. «И все крестились у Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Он говорит об усмирении и порабощении тела, а дальше напоминает, чтобы подтвердить мысль, что это правильно он рассуждает, и это надо, он взял пример древних и говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении. Может быть, коринфяне и в самом деле не знали Писания, и, наверное, не может быть, а, наверное, точно не знали. Коринфяне – это язычники. Но если сегодня говорить тем, кто знали Писание, но что-то недопонимали, то вот это неведение можно выразить, как не обращали внимания на это. Не считали важным, упустили. Ведь даже сегодня мы, которые читаем Писание, изучаем его, и то некоторые вещи, которые открываются, которые мы вчера читали, но не обратили на это внимания. А сегодня, когда Бог обратил внимание, казалось, это настолько важно в нашей жизни, что даже является корнем нашей проблемы. Ведь мы, растя духовным возрастом, для нас глубже начинает открываться Слово Божие. И то, что вчера было недоступно, то сегодня открылись глаза, и мы уже вмещаем вот это Слово. И здесь Павел говорит, что не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Вот этими словами Господь напомнил коринфянам, сегодня нам напоминает, что Бог со своей стороны сделал для нас все и очень много. И он говорит о людях, которые не вошли в землю обетованную, они не смогли войти туда. И когда Павел об этом говорит, Он отчиняет две стороны. Одна сторона Божия, другая сторона человеческая. И говорит, те люди, которые пали костьми в пустыне, условия, в которых они жили, ничем не отличаются от условий тех людей, которые прошли пустыню, там два и поколение молодое. Говорит, все они пользовались благами Божьими. Над всеми ими стоял столб облачный днем и столб огненный ночью. Над всеми. Все они были под облаком. И под облаком благословили. Помните, Господь часто и в облаке являлся. И все прошли сквозь море. И дальше Павел говорит, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Вот это еще один прообраз крещения. Тут прямо написано, все крестились в облаке и в море. Что значит крестились в облаке? Прежде чем они подошли к морю, в этой трудной ситуации они видели видимые знаки присутствия Божьего в их стане. Потому что без этого они просто не имели бы веры. Они не дерзнули бы выйти. Вы помните, это был малодушный народ. Они чуть Моисея не побили камнями. Помните, я говорю, по малодушию и тяжести работ. С одной стороны, хотели свободу иметь, а с другой стороны, фараон противился. И когда они увидели, что ничего легко не дается, и когда уже в этой отчаянной борьбе, это было отчаяние, и они его выразили не в молитве к Богу, а в претензии к Моисею. Это ты нам, так сказать, посоветовал. Это твоя работа. Ты нас обещал вывести в землю, где молоко и мед течет. А что мы сегодня получили? Даже солому забрали. Сказали, идите жнивье собирайте. А положите число кирпичей, давайте. Это вы сделали нас ненавистными. Вот так вот часто люди, они ведут себя несправедливо, неправильно. Это отсутствие всякой культуры и всяких принципов. Но здесь Писание говорит, все-таки как бы там ни было, они крестились в Моисее и в море, и в облаке. Я думаю, если сегодня отнести к нам, если мы просмотрим нашу жизнь внимательно, то мы можем заметить, сколько милости Господь дал нам и сколько раз Он покрывал нас Своей любовью. Мы действительно были носимы им и хорошо понимаем, если бы это облако не окружало нас и не сопутствовало нам, то уже в сегодняшний день многие из нас и кости, наверное, сгнили бы. Я без всякого преувеличения говорю эти вещи. Вы это в своей жизни могли заметить, я мог заметить, и любой это заметит. Ну да, опасности были, это естественно, и мы их видели. И вот часто это внешнее воздействие вот этих трудностей, оно настолько угнетает нас, что мы забываем то, что Бог все-таки пронес нас через это время. Я не эту тему буду сегодня вести. Есть определенная тема, о которой, может, я когда-нибудь буду говорить. Но вы помните, трудное время Шадраха, Месаха и Авдинаго, когда они стояли перед огненной печью. И вот когда было время, когда их склоняли поклоняться, то они не видели явно образ Бога среди них. Они верили, но они не видели. И потому, естественно, если бы они видели ангела, который все время был рядом с ними, они бы поняли, что они никогда не умрут в этой печи. И они бы не сказали, а если даже не так, то мы все равно не поклонимся твоему истукану. Но Бог был с ними, Он окружал их. Нету не помешало этим воинам и царю прикоснуться к ним. И до определенного времени они просто верили. Они предали свои тела огню и сказали, что Бог наш силен нас избавить от печи. И от руки твоей царь избавит. А если даже не так, ну то что, сгорим? Но мы твоему истукану не поклонимся. И смотрите, было время, когда никто не видел ангела среди них. Но они были окружены им, несмотря на то, что руки человеческие коснулись их. Их связали, их вели к огненной печи. Они видели ярость Навуходоносора. Они хорошо понимали, что ничего хорошего их не ожидает, если Бог не вмешается. Но они не видели присутствие Божие там. Но и он не проявлял себя. Но когда их бросали в печь, там тоже ангела не видно было. Но он проявил свое действие уже защитное. Те, которые бросали, пали мертвые от огня, а Шадрах, Месах и Авдинаго что? Они были живые. Они смогли погибнуть, как те, которые их бросали у устья печи. Вы помните слова, которые написаны? Пламя огня убило тех людей, которые бросали Шадраха, Месаха и Авдинаго. А эти три мужа живыми упали в печь огненную. А уже в печи все увидели, что с ними Бог. И они сами увидели, что Бог с ними. И в нашей жизни так было. Мы часто не видели, что Бог с нами. Мы не видели, что Он окружает нас, потому что люди делали то, что хотели. А потом какие-то странности происходили. Они пытались что-то делать, но не могли. И мы тоже думали, а почему? Но это уже было явное царство присутствие Божие и Его работа. И только где-то в конце, когда казалось, все уже забито кругом, увидели помощь Божию, за что благодарение Богу. Но сначала, как правило, идет крещение в облаке, потому что без этого облака, без этой защиты нельзя и в море пойти. Нельзя пройти через это море. И сначала израильтяне. Почему это крещением названо? Чтобы израильтянам, по примеру Моисея, или по заповеди Божией, вступить в море, которое было раздвинуто. Ну, вы себе представляете, что это значит? Это все-таки надо было себе к смерти приговорить. Стоят массы воды по обе стороны, дует сильный ветер, и такого же никогда не было. Ну, а вдруг пойдем туда? Ну, то ж ветер, это ж вода стоит стеною. Если бы она замерзла, можно было сказать, ну, покуда она разморозится, мы перебежим. Но она была вода, она не замерзла. Говорит, огустели пучины моря, они стояли стеною. И им надо было, почему написано «у Моисея и у моря». Потому что Моисей шел первый, а они шли следом. Как сегодня для нас. Христос идет перед нами, а мы идем следом за Ним. И поэтому они, говорят, пережили все это. И крестились у Моисея и у моря. Как и мы сегодня, мы не у моря. Мы где-то кто-то на озере. Кто-то где-то в реке на шаре, кто-то где-то на мышанке. Говорит, но, Павел продолжает, если даже все вот это произошло, если даже увидели эту славу Божию, и дальше, и все ели одну и ту же духовную пищу. Сегодня у нас одно Евангелие, и никто никогда нам не проповедовал другого Евангелия. Правда, вкус был разный. Иногда с горчицей, иногда сладкое. Потому что и сама манна, она была разная по вкусу, только как лепешка с медом, только как лепешка с елеем. То есть, что как-то, что там было. Но мы никогда не кушали этой манны и не знаем, что это такое. Какой, ну, приблизительно можем понимать. Но на основании информации, которую Священное Писание дает. Но Писание говорит так. Если даже все это было. И пища то, есть пищу духовную. И говорит, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. И если даже все вот это исполнить, но не усмирять и не порабощать тело наше, но идти в счет его похоти, то говорит, о этих людях Бог не благоволил. И они впоследствии были поражены в пустыне. Поэтому вот этот порядок, или этот принцип Божьей работы, который Павел здесь излагает, это то, о чем мы не должны быть в неведении. Это мы должны знать. Хотим мы или не хотим. Потому что без понимания, как это делать и что надо делать, мы не достигнем никакого успеха абсолютно. И даже наоборот будет более обидно и более осуждение. Погибнут люди, очень много людей в мире погибнет, потому что они вообще благодати понятия не имели. Они не знали Бога, они жили мирской жизнью, они не знали откровений Божьих, они не знали радости, которую Дух Святой приносит. Они с Духом Святым вообще не имели и погибли, но тут нормально. А вот получивши все то, что Бог обещал, и погибнуть впоследствии, скажите, и обидно, и горько, и суд построже. Если говорить, те, которые жили во время закона Моисеева, не избегли наказания, то, коль мы паче, не избежат те, или мы, если это так, которые не почитают за святыню кровь завета, духа благодати оскорбляют, и так далее, и так далее, и так далее. Что этим Павел хочет сказать? Он сегодня не ложит какой-то огромный отпечаток печаль на наши сердца. Он просто ставит на стражу. Если в вашей жизни что-то не получается, то, любя вас, я вам напоминаю, проверьте вот эти пункты своей жизни, проверьте, что было и когда было. И исправьте для того, чтобы выправилось вообще положение духовное всякое. И он, говоря об этих вещах, примеры приводит. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Когда-то мне пришлось в одном месте говорить на эту тему, так там братья настолько зацепились и пытались доказать, что такое последующий камень. Буквально у Польки написано «сопровождающий». Я говорю, это же надо? Скала, с которой пили воду и шла за ними. Ну, он так же написано, но то вопрос смешной. Может быть, наше сердце он не повлияет. Но если здесь по этому поводу споры и разногласия, то не непонимание повлияет, а споры повлияют. Уже ж мира-то нет. Да, камень двигался вслед за ними. Но то не скала, которая там на хореве Моисей ударил, а духовный камень, который есть Иисус, действительно, в этом столпе облачном и огненном, он двигался вместе с ними. Это была его работа. Но не скала шла за ними. Скала оставалась на том месте, где она была. Но она стала прообразом Иисуса Христа, который стал для нас источником этой жизни, воды живой, через распятие, через то, что его избивали за наши грехи и беззакония. Поэтому, я думаю, вы уже не будете спорить, что скала шла. Духовный последующий камень сопровождает, что Иисус Христос, но не скала, вот эта огромная масса этой материи мертвой. Зачем она нужна была им? Они проходили в другое место, и там были другие источники. Бог давал другие источники. Хотя с какого бы источника они не пили, но за этим источником стоял камень, последующий, сопровождающий, который был Иисус Христос. Поэтому я просто отчиняю вот эту мысль, что впоследствии, ну, кто-то тоже такое не придумал. Но я иногда думаю, ну, надо же такое придумать. Вот действительно мудрость. Вот сколько читал, голову не приходило, что сопровождающий камень, это вот эта скала материальная, и двигалась за ними. Но вот бывает и такая мудрость. И думаешь, действительно, как это можно только выдумать так? Уже действительно надо иметь что-то. Но не о многих из них, это пятый стих читаю. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Вот смотрите. И крестилище Моисея и в море, и были под облаком, и ели манну, и пили из скалы, а Бог к ним не благоволил. Почему? Шестой стих говорит так. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Вот и все. Я бы хотел сегодня вот что подчеркнуть. Мы все хотим проверять нашу жизнь. Потому что Библия так советует. Помните, я вам напомню один из текстов Писания. «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Так что это нормально.